Глава 18. Последний посадник и последний вечный дьяк. Дорого обошлась Новгороду несчастная попытка отстоять свою великовечную волю. «Эх, колоколушка, колоколушка!» — изливал вечевой звонарь свое горе перед немым собеседником своим, задумчиво качая седой головой. «Оставили тебя, родимого, нам на радость, враги наши, насытились, окаянные, новогородскую кровушкой и прочь пошли, а ты виси, виси, колоколец родной, виси до страшного суда». А на ворона он все продолжал сердиться за его людоедство. «Эх ты, человекоядец подлый, может, за твои окаянства все это осталось? Шутка сказать, сколько народу полегло у Коростыня да у Шелони, а тут еще копейны добивай ему аспиду за нашу де проступку. А какова наша проступка? Старину держать хотим. Эх, так вот и добивай ему аспиду копейны на Рождество 1500, да на крещение 3000, да на Велик день 5000. Легко молвить, да опять-таки и на усиление 5. Эх, высчитывал он по пальцам то, что Новгород должен был выплатить великому князю окупа. Примечание. Копейное. Вид подати в качестве военной контрибуции. Вот ты и сочти, сыроядец подлый, что клев отчистишь, али опять человеченку клевал. Чего же ее не клевать? По всей земле новгородской аспиды человечины горы наметали, да еще и копейные добили. Эх, а с Казимиром где Новгород ни-ни, не моги. Эх, Марфа, Марфа, не задалось нам с тобой. И он опять считал по пальцам, опять поглядывал на колокол. Что ж, на то воля Божья, только живы ты, колоколушка, а мы, наша, наверстаем. Была бы жива с нами наша воля, да наш вечный колоколушка, так и мы на ноги станем. Но трудно уже было Новгороду стать на ноги. Беда за бедой валилась на него. Когда москвичи ушли своими ратями во свояси, жители новгородских сел и пригородов, бежавшие в Новгород после московского погрома, теперь стали возвращаться на свои пепелища. Сколько слез они пролили, найдя свои родные гнезда разоренными. Но других постигли иные, более горькие, бедствия. Жители Русы и всего Заильменского побережья, возвращаясь к своим родным пепелищам, закупили готовые хоромы и на плотах везли их на родину вместе с женами и детьми. Целая вереница судов плыла по Ильменю. Но вдруг потемнело небо, завыли ветры, забушевал Ильмень. Старцы Пирыни монастыря видели, как на берегу Ильменя стояла какая-то простоволосая старуха. Ветер рвал ее седые волосы, она стояла и руками махала на тучи. Казалось, она призывала бури, громы и молнии. И громы разразились над Ильменем. Вереница судов и плотов была разбросана по озеру и попрокидывана. Все погибло в разъяренной стихии, и дома, и люди. Одних людей потонуло до 7000 душ. Прошло 6 лет. Марфа-посадница стала окончательной старухой. Она уже не мечтала об Олельковиче и о киевском венце и с горестью вспоминала былое счастье. Исачка подрастал и уже думал, как он возмужает и отмстит Москве за своего отца и дядю Федора, который тоже томился в московской неволе. Мать его давно была черничкой, а некогда ее приятельница, ясноглазая Страмирушка, поврежденная рассудком, была неузнаваема. Она все твердила, что ей нечем целовать Христа, и Христос от нее отвернулся. Все в Новгороде точно постарело и осунулось. Горислава после казни упадыша по целым часам сидела на берегу Волхова, безмолвно глядя в воду, как бы ожидая, что вот-вот выглянет оттуда рыжая голова и поманит ее за собою. Но рыжая голова не показывалась из воды. На берегу Волхова давно уже не было слышно пения Гориславы, которое рыбаки принимали за пение русалки. Простоватый и добродушный Петра, сердце которого зазнобила эта льняноволосая русалка, загулял с горя и все собирался в ратники, чтобы прельстить свою недотрогу шеломом и красным щитом. А к кудеснице все чаще и чаще наведывались новгородцы и все о чем-то с ней шептались. В последнее время к ней чаще всего наведывались вечный дьяк Захар, что так хорошо разрисовал когда-то заставки в грамоте с королем Казимиром, и который вместе с прочими был отпущен из московского полона до подвойский Назар. И вдруг в феврале месяце 1477 года Захар и Назар отправились зачем-то в Москву.